Глава 5. Лотомат. Страну продали за копейки. Без нас. Владимир Ильич Членин, распорядитель клуба «Наркотики». Для сокращения расходов редакция районной газеты «Наши лихобозы» переехала в подлежащий сносу полуразвалившийся дом, жители которого давно расселили по новостройкам. У входа кто-то из местных со спущенными штанами чинно справлял нужду, весело насвистывая: «У Курского вокзала стою я молодой». «Туалет-то у нас не работает», — виновато улыбнувшись на мой укоризненный взгляд, пояснил гражданин, направляясь в здание. Тут до меня дошло, что, по-видимому, это сотрудник редакции. Проследовав за ним, я оказался на третьем этаже, где через некоторое время отыскал закуток, который занимал главный редактор, лысоватый мужчина лет 40. «Студент-практикант? К нам, что ли? На работу? И небось, как и все, с пустыми руками». Такое начало поставило меня в тупик. Я решительно не знал, как реагировать. А вообще, не дурно, если бы кандидаты приходили на собеседование с чаем и конфетами. Но лучше, конечно, с чем покрепче. Мы же всегда так делаем, когда хотим понравиться девушке. А уж если рассчитываем на что-то большее, без коньячку никуда, — он подмигнул. Пока я обдумывал ответ, редактор пересек комнату и скомандовал куда-то вдаль: «Бегом на летучку!» Я догадался, что таким образом он собирает сотрудников на рабочее совещание, так сказать, планерку. И действительно, в скором времени пространство заполнилось людьми с одной общей чертой — у них не было глаз. На меня смотрели какие-то стекляшки. Вы видели фильмы о зомби? «Все в сборе! Быстро, быстро, быстро!» Редактор захлопал в ладоши. Газетчики полезли в карманы, извлекая из кошельков, бумажников и портмоне по 25 рублей. Общий котел отсутствовал, поэтому деньги ложились прямо на стол начальника. Коллектив был небольшим, сумма набралась скромная. «На две хватит», — радостно выпалил босс, скрупулезно пересчитав банкноты. «Вот ты на летучку и побежишь». «А собеседование?» Я по-прежнему плохо понимал, что происходит. «Оно уже началось», — вступил в разговор один из стеклоглазых. «И чем быстрее ты прибежишь, тем скорее его пройдешь». «Угу, понял». Взяв деньги и решительно направившись к выходу, я остановился у двери. «А что брать-то?» «Как что?» Недоумению редактора не было предела. «Ее родимую!» Он смотрел на меня, как на новорожденного. «Водочку вкусную и литр запивки». «Запивка?» Самый дешевый фруктовый сок, назначение которого ясно из названия. Им удобно запивать крепкие напитки, а цена быстро сделала его любимым продуктом всех алкоголиков. «Ты теряешь время», — взгляд редактора приобрел серьезность. Бежать пришлось в местный лихобозовский гастроном с многозначительным названием «Магазин». По дороге я поймал себя на мысли, что никогда в жизни не покупал водку. Как-то не приходилось. Спиртное я употребляю редко, и в основном пиво. Презрительно равнодушный взгляд продавщицы винного отдела упрекал: «Молодой, а уже берешь горькую с утра во вторник». Расплатившись и взяв груз, я с удивлением обнаружил, что в столь ранний час за мной образовалась приличная очередь. Спившийся интеллигент, бродяга-попрошайка, слесарь и дядя Миша, мой сосед по лестничной клетке. «Прям с утра трудового захотелось», — сообщил он. Очередь понимающе закивала. Бутылочкой трудового с утра никто не попрекнет. С дядей Мишей знаком лет 10, но до сих пор не представляю ни его возраст, ни род занятий. А спрашивать все как-то неудобно. Вроде бы он на пенсии. Одевается в один и тот же потрепанный костюмчик и походит на обычного выпивоху. Но не все так просто. Проницательному человеку в его взгляде откроется глубокое понимание действительности и полное отсутствие страстей, свойственное философам. Картину, правда, несколько портит или дополняет неизменная бутылочка пива «Пролетарская», без которой я его почти никогда не видел. Суть соседской философии можно понять из немногословных диалогов, происходивших каждое утро, когда я, спеша в институт, встречал его на лавочке около дома в обнимку с «Пролетарским». «Как дела, дядь Миш?» «Пока бутылка в руке, какие могут быть дела? Вот если нет, тогда уже думай, как ее достать». «Дядь Миш, новости смотрели? Местных чиновников опять в бане со шлюхами застукали». «Все пустое», — спокойно отвечал дядь Миша, показывая на только что допитое «Пролетарское». Один раз он выдал интересный монолог, который я, не обладая в то время профессиональной журналистской привычкой все записывать, не зафиксировал. так что передаю, как помню. Речь зашла о пиве. Пиво появилось много тысяч лет назад, на восходе цивилизации, и хотя и представляется непосвященным обычным алкогольным напитком, на самом деле является разумной субстанцией, готовой к симбиозу с человеком. Оно – проводник высших смыслов и абсолютная квинтэссенция бытия, альфа и омега, инь и ян, начало и конец всего. Истина открывается только через пиво, но очень немногие на протяжении всей истории дошли до этого. Человек в жизни пребывает в двух состояниях – когда у него есть пиво и когда он пива лишен. Первое состояние устойчиво, в нем обретается самодостаточность, спокойствие и счастье. Второе неустойчиво, единственная цель в нем – любыми средствами перейти в первое. С начала времен люди испытывают какой-то дискомфорт, мучаются, чего-то ищут – власти, денег, славы, пресловутого высшего смысла. Но еще ни один человек не преуспел на этом пути – то есть не стал навсегда и бесповоротно счастлив. А все потому, что никто не был готов принять единственно правильную жизненную философию – философию пива. Если бы люди открыли свои сердца пиву, человечество обрело бы, наконец, абсолютное счастье. Не было бы войн, болезней и страданий. Единственная цель властей состояла бы в обеспечении населения пивом. Высшая добродетель – поделиться пивом с ближним. А добывать священный напиток нечестным путем недостойно. Это и есть форма совершенного государства. А всякие там коммунизмы, капитализмы и демократии – от лукавого это все. Пиво гораздо выше этих понятий. Тогда у меня надолго отвисла челюсть. До этого разговора я считал соседа недалеким пивным алкоголиком, хотя он и вызывал у меня сочувствие, казался добрым и отзывчивым. Но с тех пор я его зауважал и стал считать философом. Правда, не могу сказать, что подобную философию разделяю, сам-то почти не пью. В редакции «Лихобос» я отсутствовал не более 15 минут, но назвать прием теплым было нельзя. «Тебя только за смертью посылать!» — завопил редактор. «Ты о людях подумал? Ждут же!» Шефа поддержали подчиненные. «Да, у меня вот речевые обороты не берутся, а статью на весь подвал забацать надо!» «И у меня тоже не взялось!» «Вот видишь, что ты творишь!» — редактор покачал головой. «Ладно, давай допинг сюда!» Я выставил на стол две бутылки вкусной и литр запивки. Поляна к тому моменту была накрыта. По соседству с немногочисленными папками и бумагами ждали своей участи бутерброд с колбасой, порезанный на нужное число кусков, меня не учли, и такое же количество пластиковых стаканчиков. Заветный эликсир был разлит по ним с космической скоростью, и не успел я оглянуться, как редактор поднял свой фужер со словами «За творчество!». Коллектив дружно прокричал «Ура!», и огненная вода разлилась по организмам пишущей братьи. Только когда труженики пера начали расходиться по рабочим местам, умиротворенный редактор указал мне перстом на дверь. «Зайди, мол, завтра, дам тебе еще один шанс, хотя человек ты, похоже, не творческий». Но возвращаться в творческую обстановку желания не возникало. Оставался последний шанс — рекламное агентство. Там-то должен витать незримый дух рождения шедевров. Я представлял, как войду в красивое здание, меня встретит девушка модельной внешности, которая томным голосом попросит немного подождать. Я сяду на кожаный диван, рядом будут валяться свежие выпуски модных журналов. Несколько минут хватит, чтобы пробежаться по их заголовкам. Девушка принесет мне ароматный кофе и пригласит на собеседование. Мы мило пообщаемся с HR-менеджером, который непременно отметит мой красный диплом. От этих мыслей я невольно заулыбался. Говорят, приятен не столько конечный результат, сколько сам процесс. Однако моим мечтаниям не суждено было притвориться в жизнь. Общение с потенциальным работодателем проходило в парке. Дама постбальзаковского возраста с полурастаявшим мороженым, видимо, любящая, нет, не мать, хорошо покушать, встретила меня с улыбкой, так и не встав со скамейки, что было вполне допустимо. Ее одежды напоминали простыни, в которые заворачивались римские трибуны, а пышный растрепанный парик смотрелся довольно вульгарно. Прочитав мои мысли, рекламщица выпалила прокуренным голосом: «Надо же из толпы выделяться! Такие, брат, времена! Это раньше всех под одну гребенку чесали, а теперь в свободной стране живем!» Вот и обособляемся как можем. Не хочется серой массой быть». Она кивнула в сторону проходящей парочки белых воротничков, ищущих, где бы отведать бизнес-ланч. Я устроился на скамейке и подумал, возможно, меня проверяют на стрессоустойчивость. Мама рассказывала, что сейчас на Западе модно проводить так называемые агрессивные собеседования, на которых кандидата подвергают ощутимым психологическим нагрузкам. Кричат, задают неудобные вопросы, ставят в неловкие ситуации. Пожалуй, происходящее со мной можно было охарактеризовать подобным образом. Я был готов ко всему, кроме того, что это не агрессивное, а самое обычное собеседование. «У нас, по правде говоря, офиса нет. Да и зачем нужны все эти столы, стулья и другая многофункциональная рухлядь? А эти однообразные помещения, разделенные перегородками. Как могут в них рождаться шедевры? Не для того жил Диоген, чтобы мы гнили в комфортабельных каменных бараках». Речь женщины меня впечатлила. Действительно, история знает случаи создания гениальных произведений в самых обычных и даже спартанских условиях. Но, несмотря на красноречие собеседницы, я все-таки пытался возразить. «А в дождь мы тоже тут будем встречаться?» «Конечно! Дождь — это так романтично! Еще Демосфен говорил, небесная вода — источник жизни, к нему и припадем!» Мороженое из рук дамы упало прямо на простыню. Не поведя глазом, она принялась слизывать подтаявший пломбир. Я с трудом выдержал подобное зрелище, и, честно говоря, мне как раз наоборот, хотелось в душные офисы и серые будни. Может, я отстал от жизни? Не отрываясь от своего основного занятия, рекламщица спросила. «Деньги есть? В моем агентстве испытательный срок оплачивает сам кандидат». «Нет, денег у меня нет». Эта фраза заставила мою собеседницу приостановить процесс слизывания. «Что, совсем?» «Совсем. Я только на проезд взял». «Вот люди наглые пошли». Она смотрела на меня, как фашист на пленного. «И не стыдно, а? Еще на собеседование ходит. Да чтобы прикоснуться к волшебству создания рекламы, знаешь, какие бабки отваливают?» «Простите, а каково портфолио вашего агентства?» «Это почтовый индекс, что ли?» «Не совсем. Я имею в виду, какими своими работами вы можете похвастать». «Из громких проектов выделю туалетную бумагу «Нежность» и презервативы «Комплимент». Слыхал о таких?» «Вроде нет». «Естественно, мало еще». Ее оценивающий во всех смыслах взгляд пробежался по мне. Разговор был окончен. По дороге домой меня одолевали тяжкие думы. Может, родители правы? Пора завязать с журналистикой и перепрофилироваться в страховые агенты? Тем более, что рекламные объявления так и пестрели заманчивыми предложениями типа «зарплата от 30 тысяч», «карьерный рост», «дружный коллектив молодых специалистов». Было над чем задуматься. «Чай будешь?» Отец сверлил меня глазами прямо с порога, пытаясь понять, удалось ли мне найти работу. «Можешь ничего не говорить, на лице все написано. Опять не сложилось, да? Пап, я стараюсь, ты же видишь. Пока не получается». «Твои старания не приносят результатов. И знаешь почему?» «Ну?» «Да потому что усилия прилагаются не в том направлении. Вот Олег, твой друг, смог же найти себя. Не жалуется, не ноет. Как и ты в масс-медиа подался. Кто он там, музыкальный критик? Почему, кстати, он тебя не пристроит?» «Я не хочу быть никому обязанным. Я сам кое-чего стою». «И чего же?» Вопрос отца снова наталкивал на грустные размышления. «Чего я смог добиться к 22 годам?» «Почти ничего. Одна бравада и обещание самому себе». «В общем так», — голос папы стал серьезным. «Идешь ко мне на завод. Все, баста. Не для того мы тебя с матерью воспитывали, чтобы ты не мог и рубля заработать. Свои 15 тысяч получать будешь. На первое время и такой доход подойдет. Все лучше, чем ничего». «Ну, пап, ничего не хочу больше слышать». «Дай хоть один шанс». «Я уже потолковал кое с кем из пятого цеха. Сходишь к ним в пятницу. Если все сложится удачно, в понедельник выйдешь на работу». «А если до пятницы я что-нибудь найду?» Папа снисходительно посмотрел на меня и улыбнулся.